Сергей Тармашев. Серия «Тьма», книга четвертая, конец тьмы. Когда главная битва, от исхода которой зависит будущее всего мира, неотвратима, заключаются самые невероятные альянсы. Но и коварство противников, ведущих двойную игру, утраивается. Кто тебе друг, а кто враг? Хроники гласят, что если суждено в одно время появиться на свет черному рыцарю и белому магу, абсолютным антиподам, олицетворению жизни и смерти, им никогда не найти общий язык. Однако великий воин Трерк и могущественная волшебница Айлани не просто объединяют силы, их союз перерастает в нечто большее, но не все зависит от них двоих. Захотят ли маги людей рисковать своей участью, чтобы помочь благородным оркам в борьбе с гзирдами? Ведь заклятием противостоит мертвенные чары гораздо более могущественного противника. Одолимы ли демоны Некроса? Есть ли спасение от безжалостных големов? Возможен ли он? Конец тьмы.